Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 286. По смерти Иисуса Навина вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря: «Кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними?» Книга Судей, 1 глава, 1 стих. Часто мы рассматриваем Ханаан как прообраз неба, а Иордан, через который прошел Израиль, как символ смерти. Это поэтично и может быть очень поучительным. Но тщательно изучив этот вопрос, мы увидим еще больше. Согласно принципу, что Новый Завет должен истолковывать Ветхий, в земле, где течет молоко и мед, можно увидеть еще нечто другое. Мы, уверовавшие, входим в покой. То есть все верующие в Христа уже перешли через Иордан и вошли в обетованный покой. Они живут под властью Христа в границах Его Царства, и все, что Бог обещал им, принадлежит им. Эта картина изображает зрелого верующего, прошедшего через первый пустынный период своей жизни и теперь достигшего положения, в котором он действительно наслаждается своими духовными привилегиями и чувствует себя перемещенным со Христом в небесные края. Между тем, позиция высоких привилегий не является для него позицией ненарушенного покоя. Напротив, он ведет постоянную войну против духов злобы поднебесной. Так говорится в послании к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Необходимо изгнать хананеев, то есть наши естественные склонности, испорченность, наши грешные привычки и желания, склонность и стремление нашего духа ко злу. Что не мог сделать Иисус Навин, может в совершенстве сделать наш Господь Иисус. Задача Израиля состояла в том, чтобы изгнать и полностью истребить осужденные народы, в чьих владениях находилась обетованная земля. Иисус Навин, доблестный предводитель, умер. Кто станет теперь предводителем? Сила хананеев еще при нем была разрушена, но с тех пор, как он умер, старые народы снова ожили. Так и мы часто видим, что наши грехи, которые мы считали уже умершими, вдруг обретают новые силы и пытаются восстановить свою власть.